Глава 19. Вика. На самом деле мне совсем не хотелось идти на танцы, особенно сейчас, когда мы выяснили, что Грю может пользоваться накопленной магией. Замок отремонтирован, и сейчас самое время заняться набором прислуги. Но нет, меня ждет бал в мою честь. Интересно, а как князь отреагирует на мое решение отказаться от силы? Может, если сообщить ему заранее, он отменит торжество? Ему теперь незачем стараться ради меня. В невесты я точно не гожусь. Но это не страшно. Я и сама не хотела замуж за князя. Он, конечно, очень привлекательный мужчина, но это еще не значит, что стоит связывать с ним свою судьбу. Если уж и заводить с кем-то отношения, нужно для начала нормально познакомиться и узнать друг друга получше. А еще нельзя обманывать. Ведь любая ложь рано или поздно всплывет на поверхность. В любом случае, я не собираюсь скрывать правду. Этим же вечером расскажу князю о том, что отказалась от слияния. Он должен знать. «Вы сегодня какая-то задумчивая», — отметила Ария, наблюдая за мной. «Что-то случилось?» «Нет», — ответила я, выдавив улыбку. «Просто немного нервничаю. Я ведь еще ни разу не была на балу». «Как и все мы», — сообщила девушка. «Но я уверена, что все пройдет просто великолепно. Это ведь просто бал, праздник для избранных». «Да», — согласилась я, — «просто бал». Но я обманывала. Мне было грустно и вовсе не потому, что я боялась идти на танцы. Просто я понимала, что после этого вечера мы с князем вряд ли когда-нибудь увидимся. Даже если я не закрою дверь, ведущую на левую половину замка, у меня не останется причин наведываться туда. Князь больше не захочет меня видеть, и именно это тревожило меня в данный момент сильнее всего. Мне нравился этот мужчина, и я сама не замечала, насколько очевидной была эта симпатия. Наверное, мне просто сложно было признаться в этом, ведь труднее всего оставаться честным с самим собой. Мой случай не был исключением. Я боялась. Правда ранит. И меня она тоже ранила. Мне было грустно от мыслей, что сегодня нам с князем придется расстаться навсегда. Но это к лучшему. Я никогда не была настоящей невестой князя. Мое появление — просто ошибка. И мне даже жаль, что все так обернулось. «Я зайду позже, чтобы помочь вам с прической», — произнесла Ария, направляясь к двери. «Спасибо», — улыбнулась я. «Вам спасибо», — ответила девушка. Я и предположить не могла, что когда-нибудь попаду на бал. А уж о том, что мне удастся побывать на ночной половине мира, и мечтать не приходилось. Ария вышла из комнаты, а я так и осталась неподвижно сидеть и смотреть на дверь, размышляя о ее словах. А что, если я все делаю неправильно? Вдруг из-за того, что я не захотела пройти слияние, этот мир навсегда останется разделенным на день и ночь. Черный дракон сказал, что за нас все уже решено. Каждый должен исполнить свое предназначение. А я стала нарушать правила этого мира. Я бы, наверное, так и сидела, уставившись пустым взглядом на дверь, если бы в комнату вихрем не влетел мой хранитель. «Вика!» — воскликнул он. «Смотри, у меня галстук!» «Ого!» — улыбнулась я, взглянув на довольного дракона. «Тебе очень идет». «Еще бы!» Согласился он, останавливаясь у зеркала и поправляя белоснежную полоску ткани, повязанную на его шее. «Теперь я готов к танцам». «А ты хоть танцевать-то умеешь?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — отмахнулся он. «Я не пробовал». «Это обязательно?» «Не думаю», — успокоила я дракона. «На балу принято танцевать парами, а я не уверена, что там сыщется дама, достойная такого красавчика». «Согласен», — кивнул Грю, оценив свое отражение. «Меня не каждая сможет заполучить в свои сети, только лучшая из лучших. А ты почему еще не в платье? Джинны вовсю наряжаются». «Я просто задумалась», — ответила я, поднимаясь. «О князе?» — внезапно спросил хранитель. «Ты поэтому грустная?» «Да», — кивнула я, — «поэтому». «Он тебя обидел?» Нахмурился дракон и стал развязывать узел на шее. «Подержи-ка мой галстук, я пойду и дам в глаз этому гаду». «Грю, никто меня не обижал». «Зачем ты его выгораживаешь?» — спросил хранитель. «На тебе лица нет, а я все понять не мог, почему ты этого бала так боишься. А теперь мне все стало понятно. Что он тебе тогда сказал? Он тебя оскорбил?» «Да нет же!» — всплеснула я руками. «Тогда в чем дело?» «В том, что я и правда недостойна стать ему больше, чем другом», — тихо ответила я. «А ты хотела чего-то большего?» — уточнил он, приподняв одну бровь. «Нет», — покачала я головой. «Наверное. Я не знаю». «Вика, ты самая лучшая человечка из всех, кого мне доводилось встретить», — вкрадчиво произнес Грю. «Правда, их было немного. Ну, если точнее, ты... единственное. Но я сейчас не про это. Я про то, что этот князь недостоин такой, как ты, раз он не смог разглядеть, какая ты замечательная». «Спасибо», — улыбнулась я. «Пожалуйста», — кивнул дракон. «А теперь быстро надевай платье и украшения. Мы идем на бал». Следующие 2 часа прошли как в тумане. Точнее, то время, когда я наряжалась и примеряла украшения, мне отлично запомнилось. А вот дальше туман из мельтешащих перед глазами Тиль и Арии. Девочки решили подойти к моему преображению со всей ответственностью. И зря я думала, что дело ограничится одной лишь прической. Джинны решили, что мне обязательно нужно выделить глаза при помощи макияжа. И как я не сопротивлялась, убеждая их в том, что мне это не идет, они остались при своем мнении. И только когда мне позволили встать и подойти к зеркалу, чтобы оценить результаты их труда, мне пришлось признать, что они все сделали правильно. Тиль и Ария смогли превратить меня в настоящую сказочную принцессу. Белоснежное платье выгодно подчеркивало цвет моих волос, которые, казалось, стали еще темнее на фоне светлого наряда. Глаза, выделенные серыми тенями, сверкали, дублируя россыпи драгоценных камней на лифе. Хотелось просто разрыдаться от счастья, но меня останавливало то, что джинны могут не оценить моего порыва испортить всю эту красоту. «Девочки!» — прошептала я восхищенно. «Вы просто волшебницы!» «Вам правда нравится?» — уточнила Ария, которая явно ожидала услышать поток критики. «А есть сомнения?» — вздернув брови, уточнила я. «Нет», — покачала она головой, улыбнувшись. «Я раньше работала личной горничной одной богатой особы. Чтобы вы понимали, у них воды настолько много, что они установили во дворе настоящие фонтаны. И это в то время... как вся дневная половина мира страдает от засухи. И вот моей госпоже вечно не нравилось то, что я делала с ее лицом и прической. В общем, в итоге она разжаловала меня до обычной уборщицы». «Мне жаль, что тебе пришлось нарваться на такую гадину», — произнесла я. «Да, ничего страшного», — отмахнулась она и отвела взгляд. «В итоге я доросла до старшей горничной». И вроде бы все складывается совсем неплохо. «Но ты ведь мечтала о другом?» — догадалась я. «Наверное». «Я поняла», — сосредоточенно кивнула я. «И я даже знаю, как тебе помочь. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас нас ждет бал». Пока мы все вместе поднимались на этаж, где находилась дверь в левое крыло, я все думала о том, что мне невероятно повезло с этими ребятами. Федя, конечно, поначалу вел себя не особо дружелюбно, но ведь потом он исправился. Даже суфле из тыквы пытался преподнести. Прям милаха. Остановившись перед дверью, я внимательно взглянула на своих спутников, убеждаясь, что выглядят они безупречно. Понятия не имею, как девочки смогли создать 3 наряда за такой короткий срок, но они справились, и у них явно талант к подобным вещам, который не должен пропадать зря. Тиль и Ария сшили для себя практически идентичные платья с пышными юбками и открытыми плечами, а для Феди был создан костюм, состоящий из белых брюк, рубашки и жилетки. Белый цвет выгодно подчеркивал смуглую кожу и темные волосы джиннов. Я никогда не была приверженцем светлых оттенков в одежде, уж слишком легко было испачкаться, но сейчас даже обрадовалась, что послушала своих друзей и пошла у них на поводу. Мы точно станем главным украшением этого бала. «Готовы?» — с важным видом уточнил хранитель, поправляя свой галстук. «Готовы!» — кивнула я, протянув ладонь к дверной ручке. Но двери внезапно распахнулись без каких-либо усилий с моей стороны. Обернувшись, я взглянула на дракона и сделала осторожный шаг вперед. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы сделать вид, что мне совсем не страшно. Но это оказалось совсем непросто. Так и хотелось испуганно осмотреться по сторонам, а еще лучше — забиться в темный угол, где можно будет спрятаться от всех, если это вообще возможно. Уж слишком ярко мы выделялись на фоне присутствующих гостей. Джинны не ошиблись. Все представители левого крыла предпочли одеться в темные тона, и теперь мы в своих белоснежных нарядах походили на экзотических светлячков. Я сделала еще пару шагов вперед, прежде чем остановиться у широкой лестницы, ведущей вниз. И что теперь? Нам просто спуститься? А почему нас никто не встретил? А нас вообще здесь ждали? Но стоило мне задуматься над тем, а не зря ли мы вообще явились в это место, как прямо над нами зажегся яркий свет. И если кто-то из присутствующих до этого пропустил наше появление, теперь все точно смогли нас заметить. Но это ведь мелочи. Пусть смотрят, если им хочется. От нас не убудет. «Виктория, хозяйка дневной части Арлейдейла», грянула откуда-то сверху. «И ее свита!» Я даже немного растерялась от подобного представления меня любимой. «Что это еще за Арлейдейл такой? Это замок так называется?» Мне хотелось обернуться и задать интересующий вопрос хранителю, но я просто не успела. Рядом со мной, словно гриб, из-под земли возник князь. Мужчина поклонился и предложил мне локоть, в который я тут же с радостью вцепилась. «Вот теперь, мне кажется, стало легче. Спокойнее, что ли? Князь меня точно в обиду не даст. Хотя от кого здесь ждать угрозы? Не от эльфов же. Они вроде травоядные, наверное. Это все-таки не совсем обычные создания. Может, у них от отсутствия света мозги повредились?» «Вы прекрасно выглядите», — шепнул князь, слегка склонившись ко мне. «Рад, что вы все же нашли время прийти». «Да, у меня внезапно освободился этот вечер, и я решила заскочить», — ответила я, сосредоточенно глядя вперед. Мы медленно спускались по лестнице, а внизу нас ждала целая толпа эльфов, с интересом следившая за каждым моим движением. «Вы им нравитесь?» — доверительно сообщил мужчина. «Правда? А так и не скажешь», — шепнула я в ответ. «Почему они так смотрят на меня?» «Им просто интересно», — улыбнувшись, ответил он. «Они никогда не видели людей, по крайней мере, так близко». «Понятно», — кивнула я, скользнув взглядом по заинтересованным лицам эльфов. «Они не боятся меня?» «Нет», — покачал он головой. «Они знают, что мы с вами друзья, и этого достаточно, чтобы они вам доверяли». «Хм, как все просто», — пробормотала я. «А вы мне не расскажете, что такое Арлейдейл?» «Это название этого замка?» «Нет», — покачал он головой. «Это название этого мира». «Стоп, что? Название мира? А я хозяйка его части? Точнее, не части, а целой половины? Да быть того не может. За какие это заслуги мне такой щедрый подарок? А может, это не подарок? Может, мне придется за это расплатиться? А чем? У меня ведь ничего нет». «Вот же я, дурында, так увлеклась ремонтом замка и изготовлением кирпичей, что не подумала о том, что нужно узнать, куда меня занесло. Но ничего, еще не поздно все наверстать, заполнить пробелы в знаниях, если это понадобится. Может, меня скоро сошлют назад на землю за то, что я не следую правилам». «Вы не против первого танца?» — внезапно спросил князь. «Что?» — вынырнув из собственных мыслей, уточнила я. «Первый танец», — повторил мужчина. «Нам следует открыть бал». «Да», — кивнула я, — «конечно». «Блин, а ведь я даже не подумала о том, что нам придется танцевать у всех на виду. Ну, точнее, я думала, что другие тоже будут плясать, и нам достанется меньше внимания. Казалось, нервы уже на пределе, и я вот-вот сорвусь и позорно сбегу с этого мероприятия. Но все эти мысли родились в голове только до того момента, пока не заиграла музыка. Князь отступил на шаг, освобождая свой локоть от моего захвата, а потом положил ладонь мне на талию и посмотрел в мои глаза. Этого оказалось достаточно для того, чтобы я забыла обо всех переживаниях. Не осталось ничего, кроме мелодии, теплых рук князя и его нежного взгляда. Я буквально тонула в его глазах, понимая, что с каждой секундой их омут затягивает меня все глубже. «Я отказалась от слияния», — внезапно призналась я, разрушая все волшебство этого момента. «У меня не будет магии». «Я уже понял», — ответил князь. «Правда?» «Конечно», — кивнул он. «Я видел, что с вами пришел хранитель. Было нетрудно догадаться, что слияние не состоялось». «Вы не выглядите удивленным», — растерянно заметила я. «Просто я давно понял, что ошибался в вас. И зря», — улыбнулся он. «Теперь я вижу, что вы и сама прекрасно понимаете, что нужно делать». «И вы поступили правильно», —